Истории. Приложение к первой части книги «Сложности любви. Добрачные отношения. Непрочность добрачных отношений». История шестая. Я стала его первой девушкой. Мы встречались год. До этого у него не было отношений с девушками, хотя ему было 19 лет. У меня к моим 17 годам были отношения один раз, но несерьезные, которые продлились всего полтора месяца. После их завершения я была одна 3 года и скучала по своему первому парню. У меня всегда была куча комплексов по поводу моего роста и внешности. Я невысокая. Парни как-то обделяли меня вниманием. На своего второго мальчика я обратила внимание сначала как на хорошего человека. Мы были знакомы, и мне очень нравилось с ним общаться. Потом мы не контактировали 3 года. Как раз в этот период у меня были первые отношения. Вскоре я поняла, что он нравится мне больше, чем просто как хороший человек. Я долго не могла решиться, но все-таки позвонила ему и пригласила погулять. Повод придумала, конечно, не самый лучший. Попросила его рассказать мне про университет, в который собиралась поступать. А он как раз там учился. Мы съездили на пляж, но, пообщавшись с ним, я поняла, что неинтересно ему как девушка. Жутко расстроилась. Выбросила номер его телефона, пообещав себе, что больше никогда ни за кем бегать не буду. 2 недели мы не виделись, а потом случайно встретились. Он провожал меня домой и спросил, почему я не звоню. «Ты звони, мол, погуляем». Я была от него просто без ума. Он такой простой, добрый, скромный, незамороченный. 2 дня мы гуляли. Он вроде и повода мне не подавал, чтобы я на что-то надеялась. Я думала, что он просто боится. И я решилась ему сказать, что хочу быть с ним, взяв его за руку. Сначала была дурацкая пауза. Молчание 2 секунды. И он согласился. Все началось так здорово. Я просто в облаках летала. Он очень открытый человек, поэтому все мне рассказывал. Даже и то, что интима у него ни разу не было. Я поначалу не поверила. Думала, шутит. Он очень обаятельный. Тело невероятное. Сначала все было очень скромно. Гуляли, целовались. С этим он меня не торопил. Хотя я видела, что он хочет. Меня родители воспитывали очень правильно. Поэтому я хотела, чтобы в жизни у меня был только один мужчина. Вот я и ждала любви. Через 1/2 года я сдалась. Очень сильно его любила. Да и видела, что он меня тоже. Он говорил, что всегда будет со мной. Ну, я и растаяла. Я ему доверяла полностью. Знала, что это тот человек, с которым я хочу жизнь прожить. Хотя вы, скорее всего, подумаете, что это легкомысленно. Но не поверить ему было просто нельзя. мы практически не ссорились. Только я иногда психовала по пустякам, а он даже не обижался никогда. Я хорошо общалась с его родителями, хотя папу его немного стеснялась, но только поначалу. Мои родители вообще в нем души не чаяли. Мы постоянно вечера проводили то у нас дома, то у них. Правда, папа мне говорил, чтобы мы сменили обстановку, сходили погуляли, чтобы нам все не надоело очень быстро. Я по характеру очень упрямая, вспыльчивая. На него частенько по всяким пустякам наезжала. Родители мне часто говорили, чтобы я была спокойнее, иначе рано или поздно мой парень просто уйдет. Я и сама знала, что у меня характер ужасный, страдала от этого очень, но ничего не могла с собой поделать. Правда, если я чувствовала, что обижаю его, всегда просила прощения. Еще я постоянно ныла, что я некрасивая, маленькая и так далее. Когда мы ссорились, кстати, всегда из-за меня, он всегда первым начинал мириться, даже плакал. Очень боялся, что я могу уйти. А я всегда ему говорила, что не хочу, чтобы он был со мной из жалости, потому что я единственная, кто его полюбил и увидел в нем человека, притом прекрасного. Вот так мы и встречались. В последние месяцы у нас было очень мало времени на интим. То у него родители дома, то у меня. Я злилась, хотя и знала, что он не виноват. И вот однажды, после моего очередного наезда и убеждения его в том, что если он не хочет, если нет больше сил, то не нужно приносить себя в жертву, он решился и сказал, что очень меня любит, но ему нужна свобода. Я прекрасно его понимала. Парень не нагулялся. Я предложила сделать паузу, но он сказал, что я потом не приму его назад. Я поняла, что это конец. Мы оба плакали навзрыд, но все же попрощались и решили остаться друзьями. Через 2 часа он написал СМС такого содержания. «Я тебя люблю. Хочу быть только с тобой. Больно от мысли, что могу навсегда тебя потерять». Я, конечно, все простила. Мы помирились. Но отношения у нас изменились. Он устроился еще на одну работу в университете. Причем устроила его знакомая девушка. Я сразу немного напряглась. Да что там немножко? Меня просто распирало от ревности. Времени на общение стало еще меньше. В университете мы тоже редко виделись. Правда, после работы он сразу ехал ко мне. Но былой нежности, страсти уже не было. И я это понимала. Я была уверена, что между нами стоит эта девушка, хотя он все отрицал. Меньше чем через месяц я спросила, может, нам лучше расстаться? На что он прямо в лоб сказал: «Хочешь, давай расстанемся». Мол, в одну воду дважды не войдешь. Теперь хоть сходись, хоть не сходись, прежних отношений не будет. я назначила ему встречу, чтобы вернуть браслет, который он мне дарил. Снова увидела его слезы. Мы поцеловались, обнялись, и я ушла, но продолжала писать ему и звонить. Друзья советовали немного подождать, дать ему побыть одному, чтобы он подумал и понял, что любит меня. Я поняла, что это выход. Но однажды опять написала, чтобы он простил мне мои ошибки, что я не могу без него, постоянно о нем думаю. На что он ответил, что встречается с этой самой девочкой, которая его на работу устроила. Но расстались мы якобы не из-за нее. То, что было со мной в тот момент, описать сложно. Могу сказать одно. Такого я не ожидала. Я позвонила ему. Сказала, что он предатель. И пусть она поступит с ним точно так же, как он со мной. Сейчас мне очень сложно. Уже 10 дней прошло с того момента, как мы расстались, а я все не перестаю об этом думать. Как представлю, что буду видеть их вместе в университете, даже жить не хочется. Все время плачу, остановиться не могу. Маму очень жалко. Я вижу, как она переживает, плачет, плохо спит по ночам. А папа сейчас в командировке, тоже расстраивается. Он обо всем знает. Я не знаю, что делать дальше. Как теперь поверить человеку, который меня полюбит? Может ли мой любимый ко мне вернуться? Как вы думаете? Таня, 18 лет. Отклики. Таня, я думаю, вашей основной проблемой является гордыня. Гордыня – это самое большое зло в жизни человека. То, что больше всего мешает ему стать счастливым и разрушает его планы. Что такое гордыня? Это страстное желание, чтобы все было, как он хочет, и никак иначе. Обычно гордыня тесно связана с тщеславием, то есть с зависимостью от мнения окружающих. На личные отношения гордыня оказывает отрицательное влияние по двум направлениям. Первое – нарушение моральных законов, в том числе целомудрия. То есть человек может понимать, что единственный нормальный и счастливый способ быть вместе с любимым всю жизнь – это брак. Но из-за гордыни он решает: «А я хочу здесь и сейчас». И что, не могу себе позволить? Другие-то позволяют? А после преждевременной постели конец отношений практически неизбежен и уже близок. Второе следствие гордыни – неумение хранить мир в отношениях. Ревность, вспыльчивость, ссоры, обиды – все это убивает любовь и в самом гордеце, и во втором человеке. И сейчас вас мучает не столько любовь, сколько гордыня. Поэтому, если вы не изменитесь, то даже если он к вам вернется, то, думаю, ненадолго. Брат, 39 лет. Спасибо вам большое, брат. Понимаете, может быть, люди так устроены, но они не видят своих ошибок, пока у них все хорошо и гладко, а замечают их только тогда, когда остаются в одиночестве. И в моем случае так же. Только после того, как любимый ушел, я поняла, что во многом была неправа. Я сказала ему об этом, попросила прощения, но он все равно мне не верит. А что касается целомудрия, вы просто не представляете, каким серьезным и ответственным шагом это для меня было. Я очень хотела дождаться свадьбы, но мы оба студенты. У нас просто не было возможности пожениться. Хотя мои родители этого хотели, а его говорили, что у них нет денег даже на съемную квартиру. Я всегда знала, что мне нужно что-то делать со своим характером. Но как это сделать? Как научиться сдерживать, контролировать себя? Я не знаю. Таня, 18 лет. Как это сделать? Есть два пути. Длинный и короткий. Длинный путь такой. Жизнь будет разрушать все, что вы будете строить. И к концу жизни вы станете мягче. Более короткий путь. В церкви. Церковь владеет наукой о том, как победить гордыню и научиться противоположной ей добродетели – смирению. Брат, 39 лет.